Не там, не тот. Это история о любви и смерти. Вернее, о чувствах, которые сильнее смерти. О том, что гибель бывает вовсе не концом, а началом нечто более страшного. Порой истина гораздо ужаснее того, что кажется на первый взгляд легко объяснимым. Люди не верят, считают бредом всякое потустороннее вмешательство. Я тоже не признавала, все отрицала, жизнь доказала обратно. Из-за чьих-то действий всегда страдают другие и расплачиваются самым дорогим. Все мы люди, и порой нам хочется чувствовать, что мы не одни на этой земле. Рядом есть такие же, которые тревожатся, сомневаются и не знают, существуют ли необъяснимые вещи, или это плод их больного воображения. Также мне хотелось, чтобы другие понимали, к чему могут привести необдуманные действия и вмешательство в чужую судьбу и пространство. А пока я это пишу, у меня по коже бегут мурашки. Знаю, что мне придется принять не одно успокоительное в процессе. Да, буду максимально честной. Хватит слов. Вернее, их не хватит, чтобы передать вам всех чувств и эмоций, но я попробую. Поехали. Алена сидела на подоконнике и курила, выпуская дым в открытое окно. Теплый майский ветер проникал в комнату и уносил пепел тлеющей сигареты. Весна все расцветает. Почему же мне так не везет? Подумала она, снова затянувшись. Все ее мысли были заняты одним парнем. Звали его Илья. Юноша был несколько младше, но сразу ей понравился. Он был симпатичным, общительным и обаятельным, хотя совсем еще юным молодым человеком, и она тайно мечтала о нем. Хотя были и минусы. А главное, он совершенно не обращал на Алену никакого внимания, хотя девушка и пыталась произвести впечатление. «Да что ему нужно-то?» — думала она и негодовала. От мысли ее отвлек телефонный звонок. Звонила младшая сестра Кира. «Алена, можно я к тебе зайду? Пообщаемся, выпьем чего-нибудь?» «Да, давай, я как раз хочу расслабиться и поговорить». Через полчаса Кира уже стояла на пороге Алены. Девушка была брюнеткой с карими глазами небольшого роста, как две капли воды, похожие на сестру. Правда, им не нравилось, когда их сравнивали окружающие. Сестры считали, что они абсолютно разные. Младшая была в хорошем настроении и заметила печаль на лице у старшей сестры. «Аленка, что произошло? Почему на лице такая кислая мина? На улице, смотри, как супер, погода шепчет». «Да при чем тут погода, когда нет счастья в личной жизни? Вот скажи, что со мной не так? Илья даже не смотрит в мою сторону». Недовольно воскликнула ты. «Ты опять о нем? Да зачем он тебе нужен, какой ты малолетка? Вокруг столько мужиков, только свистни, любой прибежит». «Да не нужны мне другие. Мне нужен только он. Я сделаю все для того, чтобы парень стал моим». «И как же ты это сделаешь? Приворожишь, что ли?» — усмехнулась Кира. «Потом все узнаешь. Всему свое время. Доставай вино». Время пролетело быстро. Они открыли одну бутылку, затем вторую и не заметили, как опьянели. Алена вызвала сестре такси и, прощаясь с ней, сказала: «Теперь у меня все наладится, я знаю, что надо делать». «Заинтриговала, так интересно, что ты там придумала?» — полюбопытствовала Кира и обняла сестру на прощание. Алена не была уже такой грустной, в голове у нее зрел план действий. В этот раз она не отступится, добьется парня во что бы то ни стало. Проснулась Алена в хорошем настроении, несмотря на легкое похмелье. День обещал быть удачным. Открыв окно нараспашку, она потянулась и улыбнулась новому дню. Поставила греться чайник, а сама вытащила из пачки сигарету и посмотрела вниз на людей, которые суетились, бежали по своим делам, и на солнце, светившее так ярко и освещавшее все вокруг. «И пусть мне повезет», — сказала она и представила, как они с Ильей идут вместе, мило общаются и веселятся. От таких образов на душе у нее потеплело. «Теперь будет моим. Уже не отвертится. Я найду человека, который поможет мне в этом». Ехидно прошептала она, допив кофе, и стала собираться в магазин. Алена шла по пыльной улице города. Ее черные волосы блестели на солнце, она уже не замечала никого вокруг. Все ее мысли были об исполнении желаний в виде Ильи, и она стала одержима этой идеей. Остановившись возле киоска, девушка купила пару газет с объявлениями, которых там было навалом. Присев на лавочку, стала их рассматривать. Ее интересовала одна графа. В первой газете она не увидела ничего подходящего и слегка разочаровалась. Затем открыла вторую. «Ну, наконец-то! Вот оно!» «Вернув семью, уведу из семьи и так далее», — пестрили объявления. «То, что нужно», — обрадовалась она. Выбрав одно ведунью, Алена подумала связаться с ней и расспросить о стоимости других нюансах. «А вдруг не выйдет? И меня просто обманут на деньги?» Встревожилась она, но, подумав об Илье и снова представив их вместе, у нее не осталось никаких сомнений. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Удача любит отчаянных». Набрав номер, указанный в объявлении, она стала расспрашивать ведьму о том, сможет ли та помочь ей воплотить желаемое. Женщина внимательно выслушала ее, глубоко вздохнула и произнесла: «Приходи завтра и фото принеси его». Алена задумалась, немного встревожилась. «Можно ли доверять этой женщине из объявления? Получу ли я то, что хочу, или она очередная мошенница?» «Ну ладно, уже решено». Мысли галопом проносились в голове. Девушка взглянула на фото, с которого на нее смотрел зеленоглазый парень с русыми волосами и улыбался той искренней улыбкой, какую она так любила. «Эх, вот бы оказаться сейчас с ним рядом!» Ощутить его дыхание на своей коже, чтобы он восхищался только ей и все для нее делал. И жили бы они долго и счастливо. Надеюсь, так все и будет. В назначенное время Алена пришла по указанному адресу и позвонила в домофон. Дверь открыла женщина средних лет в длинной одежде, а голова была покрыта платком. «Проходи, садись», — сказала она девушке, которая переминалась с ноги на ногу. «Ты уверена, что хочешь это сделать? Принесла фото?» — спросила ясновидящая. «Да, вот», — робко прошептала Алена и положила фото Ильи на стол. Женщина посмотрела и покачала головой. «Совсем еще юный, не по пути вам. У парня другая жизнь и судьба, а это не ты». «Поймите, я не могу так больше. Хочу, чтобы он был только моим. Я заплачу любые деньги, только помогите». Женщина посмотрела на нее и ухмыльнулась. На своем веку она видела много таких дурочек, которые творят не весь что и все для того, чтобы заполучить во что бы то ни стало объект желания. «Так, ладно, я спрашиваю в последний раз. Ты точно уверена? Не пожалеешь ли, пойми, у каждого такого действия есть последствия и порой необратимые». «Уверена», — отрезала Алена и с вызовом посмотрела на колдунью. «Мне нужен лишь он, я долго думала, не могу я без него, понимаете?» Ведьма улыбнулась, но какой-то горькой улыбкой. «Хорошо, раз готова, можем приступать». Кто бы мог подумать, что в тот самый день произойдет нечто такое, что навсегда изменит жизнь Ильи и не только. А пока за стенами квартиры проводился этот жуткий ритуал приворота, равнодушный город тонул в лучах заката, и жил своей жизнью. Аня с детства любила фильмы ужасов и всякие страшные истории, но в мистику не верила. Считала все это выдумки. Привыкла слушать свой разум и доверять только ему. Она выросла из гадкого утенка и превратилась во вполне себе симпатичного лебедя. Выглядела она привлекательно. Длинные каштановые волосы контрастировали со светлой кожей и выразительными голубыми глазами. Девушка с добротой относилась к окружающим, была общительной душой компании. О вечной любви и розовых единорогах не грезила, так как знала, что это сказочки для маленьких наивных девочек, а с ней уж точно такого не случится. Она-то уж никогда не будет растворяться в других людях, ее не коснется вся эта жалкая чушь. Девушка училась в юридическом колледже, там же и познакомилась со своей лучшей подругой Ксюшей. Та стала ей как сестра. Вместе они снимали квартиру, гуляли и думали о будущем. Аня говорила Ксюше: «Думаю, ты первая выйдешь замуж». Та и не верила, отшучивалась. Студенческая жизнь кружила в их калейдоскопе событий, не давая повода для скуки. Особенно сильно они любили тихие вечера после учебы, сидя за столом с бокалом крепкого чая. Думали девочки в то время, какое же ждет их будущее. «Вот закончим мы колледж и уже не будем жить вместе», — с сожалением произнесла Аня. «Не говори так, даже думать об этом не хочу», — парировала Ксюша. Она понимала, что когда-нибудь придет время, и они закончат учебу. Девушки были очень дружны и даже не допускали мысли о том, что в дальнейшем их затянет семейная жизнь, и они перестанут общаться друг с другом. Прошло несколько лет. «Ань, до тебя просто невозможно дозвониться!» Женский голос на том конце трубки был недовольным. Девушка сама понимала, почему она много работала и не любила, когда ее беспокоили выходные. Вечно названивали с предложениями кредитов и рекламы, и она ставила телефонный беззвучный режим по выходным, а то и вовсе отключала его. Друзьям это не нравилось, они часто беспокоились о ней. «Все-таки повезло мне с друзьями», — подумала она. Небо в этот день было серое, накрапывал дождь, и она хотела провести его за просмотром сериала «Сверхъестественное». Взгляд ее упал на телефон, и девушка увидела, что ей звонит Ксюша. «Ань, ты слышишь меня? Чем занимаешься?» «Сериал хотела посмотреть». «Может, сходим куда-нибудь, например, в кафе?» «Хорошо, только чуть позже. Давай вечером». Девушка была не против, ей было интересно проводить время как с друзьями, так и наедине с собой. Уставившись в экран с любимым сериалом, она стала размышлять. «Интересно, есть ли хоть доля правды во всех этих городских легендах? На самом ли деле происходит нечто мистическое, не поддающееся разуму, или же все это выдуманная история?» — задумалась она. С одной стороны, она не исключала, что где-то происходит нечто необъяснимое. Возможно, и магия есть, но только в этом логика отсутствует. За просмотром сериала она потеряла счет времени. А ей ведь нужно было собираться. Скоро за ней зайдет Ксюша. Она подошла к зеркалу, на нее смотрела молодая девушка с выразительными голубыми глазами, тонкими чертами лица и растрепанными волосами. Подмигнув ей, она подошла к шкафу и стала выбирать, в чем же пойти. Вообще, Аня предпочитала комфортный для себя стиль оверсайз, но так как они все-таки идут в кафе, решила надеть платье. Быстро приняв душ и включив музыку, Анюта стала собираться и ждать подругу. Подойдя к окну, увидела совсем черное небо. «Сейчас начнется ливень». Надеюсь, Ксюха приедет на такси и не успеет промокнуть под дождем. Только она об этом подумала, в дверь позвонили. «Ура, наконец-то!» — Аня обняла Ксюшу. «Как ты добралась? Все в порядке?» «Да, все нормально, рада тебя видеть. Проходи, присаживайся, я сделаю тебе чай». «Буду тебе очень признательна, хочу согреться». «Я заварила, надо дать ему немного настояться. Давай пока покурим, что ли?» С небольшого балкона тянуло холодом, сигаретный дым растворялся в воздухе. Хотя кроны деревьев еще были зелеными, а днем все еще было тепло, осень была на подходе. В такую погоду хочется пить теплый чай, закутавшись в мягкий плед. «Ксюша, а давай еще девчонок с нами возьмем, а? Может, кто согласится пойти?» «Ну да, давай, так веселее будет». Обзвонив знакомых, Катя, Ира и Настя согласились пойти с ними. «Аня, они будут ждать нас в кафе». «Отлично, давай чаю попьем. Он как раз хорошо настоялся». Подруги наслаждались чаепитием, смеялись и шутили, весело проводили время и чуть не забыли о встрече. «Ксюш, вызывай такси, пора ехать». Машина скользила по мокрой трассе. Дождь обрушился на этот небольшой серый город. Капли бились о стекла черного автомобиля, проносившегося мимо витрин, людей и бетонных стен. «Может, зря мы все это затеяли?» — подумала Аня, глядя сквозь забрызганное стекло автомобиля. «С другой стороны, они так давно не собирались вместе, ладно. Пути уже назад нет». Машина остановилась у входа в кафе. Вверху горела вывеска с названием «Оазис». Девушки уже ждали их у входа. Зайдя в кафе, они осмотрелись и выбрали столик рядом с барной стойкой. Играла музыка, людей было не очень много, наверное, из-за того, что они рано приехали. Когда-то, еще будучи студенткой, Аня подрабатывала в этом кафе официанткой. Платили очень мало, еще и отпускать не хотели, потому что была нехватка кадров и постоянная текучка людей. Однажды после суток девушка, обессилев, просто не могла работать дальше. Женщина, которая должна была прийти на смену, ушла в запой, и Аню не отпускали с работы. И все это надоело, девушка решила устроить побег и позвонила Ксюше, которая всегда поддерживала ее даже в самых радикальных решениях. Подруга подошла к окну, Аня кинула ей рюкзак, затем вылезла сама, и они убежали. Эти картины мелькали перед глазами у Ани, она улыбалась. Посмотрела в сторону диджея, в которого была когда-то безответно влюблена, и ей стало смешно. «И как он раньше мне мог нравиться? Что в нем такого?» — ухмыльнулась она. Конечно, у нее были отношения с парнями, но все они заканчивались. Ничего хорошего из этого не выходило. Абсолютно чужие люди, с которыми не хотелось связывать свою жизнь. Хотя одного из них она даже познакомила со своими родителями, но потом поняла, что им не по пути. Сейчас девушка просто наслаждалась свободой. К барышням подошла официантка и приняла заказ. Девушки общались, смеялись и весело проводили время. Затем заказали песню, которая им нравилась, и пошли танцевать. Ксюша и Катя остались за столом разговаривать. В это время им уже принесли водку и закуски. Аня, Настя и Ира отплясывали на танцполе, а вернувшись за стол, увидели, что к ним подсели какие-то парни. Один из них оказывал знаки внимания Ксюше. Он был высокий, крупный и темноволосый, другой тоже рослый, но стройный. Аня посмотрела на все это и вздохнула. Оба парни были уже навеселе и искали компанию. «Почему именно к ним? Что им девчонок мало?» — подумала Аня. Видно было невооруженным взглядом, что Денис, тому крепкому парню, понравилась Ксения, и он пытался разговорить ее. Ксюша была не в восторге от того, что какие-то непонятные парни подсели к ним без разрешения. А Вова сидел рядом с Аней, наливал водку и веселился. «Какой же он кретин!» — подумала девушка. Вечер пролетел незаметно, Денис попросил номер у Ксюши. Сначала она не хотела, но затем все-таки сказала. Деньги у них заканчивались, и близилась ночь, всем пора было разъезжаться по домам. Они вышли из кафе и вдохнули пряный запах осенней ночи. Листья шуршали под ногами, все было так хорошо и безмятежно. Спустя некоторое время у Ани родился брат, которого она просто обожала. Всегда была единственным ребенком в семье, так хотела брата или сестру, будучи взрослой. Ее мечты сбылись. Аня познакомилась с Ильей через общих друзей. Ксюша к тому времени уже была замужем за Денисом, а тот был другом Ильи. Молодой человек на данный момент развелся, а девушка была свободна и вообще никого не искала. Когда она впервые увидела его, в сердце что-то ёкнуло. Такого с ней не случалось раньше. Молодые люди сразу нашли общий язык, могли часами говорить друг с другом. Такое ощущение, что они были знакомы много лет. Им было так хорошо рядом. Но не все было гладко. В капле меда пряталась своя ложка дегтя. Аня чувствовала неладное, она ведь тогда и предположить не могла, что именно, но поведение Ильи было странным и непредсказуемым. Когда парень предложил ей встречаться, было такое ощущение, что он чего-то очень сильно боится, будто бы на смертную казнь идет. Затем он стал пропадать, от друзей она узнавала, что тот пьет. Еще тогда девушке хотелось все оборвать. Она уважала себя и понимала, что так не может продолжаться больше. Это мучило ее. Пыталась с ним поговорить, парень не мог объяснить, что с ним происходит, будто сам не осознавал. Когда Илья приходил в гости к Денису и Ксюше, говорил, будто не понимает, что с ним творится. Мол, Аня классная во всех отношениях, но любит он свою бывшую жену Алену. Анюте передали эти слова. Ей было больно. Она в очередной раз попыталась оборвать все связи с Ильей. Каждый раз девушка считала, что это навсегда. Ее сестра Ксюша говорила ей о том, что ранее он вместе с бывшей женой приходили к ним домой. «Знаешь, она его унижала постоянно, кричала на него», — произнесла Ксения. «А он что?» — интересовалась Аня. «Вот именно, что ничего. Он сидел и молчал. Да и все это как-то странно. Сначала совсем не обращал на нее внимания, но потом вдруг стал жить с ней. Свадьбу-то она все устроила. Он палец о палец не ударил. Еще и в аварию накануне попал. Помнишь, мы с Денисом в кафе познакомились? Так вот эта бывшая твоего любимого выгнала из дома Дениса с братом Ильи, Вовой. Тебе ничего это не напоминает? Не думаешь ли ты, что это приворот?» — спросила у сестры Ксения. Аня поперхнулась чаем. В такие вещи девушка не верила. «Ну какие привороты, какая магия? Это разве что в сказках. Не нужно его оправдывать. Это все неудачный брак и алкоголизм», — подытожила она. Так бы и было дальше. Он рвался к ней, она к нему, но что-то им мешало. Аня ненавидела себя за то, что полюбила и подпустила так близко к сердцу Илью. Нет, она просто разорвет наконец-то эту цепочку страданий и вырвется из нее. Девушка еще так молода и заслуживает счастья. И не хотелось всю жизнь страдать. Парень мучился, тем самым изводя и ее. Аня просто не знала, что с ним творится. Они ссорились, его мотало из стороны в сторону. Девушка понимала, что он спивается. С одной стороны, у него были цели, парень хотел быть с ней рядом, но потом он резко менял точку зрения и начинал вести себя неадекватно. У девушки, кстати, всегда была склонность к расстройству пищевого поведения, а эта ситуация еще больше обостряла недуг. Ненависть к себе была колоссальная, она не могла нормально есть, началась бессонница. Однажды вечером Аня набрала Илью. «Я больше так не могу, это все невыносимо уже». «И что, мы больше с тобой не увидимся?» «Нет, никогда, больше никогда не увидимся, понимаешь?» Аня сползла вниз по стене. Ее душили слезы. «Ничего, она справится, все будет нормально, перетерпит и успокоится. Он не один на свете». Никто и не заметил, как наступил октябрь. Несмотря на то, что осень уже начала вступать в свои права, было достаточно тепло. Пряный запах влажной листвы ударял в нос. Илья накинул капюшон, в наушниках играла песня Наутилусов «Дыхание». На душе было паршиво. Черная полоса, все рушилось. Таких, как Аня, он еще не встречал. Парень хотел быть с ней, но его преследовали навязчивые мысли о бывшей. Мужчина даже не знал, почему, но ее образ стоял у него перед глазами, и невольно он начинал вспоминать об их жизни с Аленой. Ничего хорошего там не было. Вечные скандалы и упреки. Он даже не понимал, как они вообще стали жить вместе. Илья не выносил ее, но что-то тянуло парня к этой женщине. Словно какая-то неведомая сила нашептывала ему, что он должен быть с ней обязан. За этот небольшой период молодой парень сильно похудел. У него начались проблемы с сердцем. Через неделю ему исполнится 30, но на душе не было радостно. Только тоска и безнадежность происходящего. Саня Илья хотел бы построить будущее, вот только не мог. А почему? Сам не понимал. Лужи на асфальте пузырились от обрушившегося на маленький город проливного дождя. В них отражались фары мчавшихся мимо машин. Парень сделал несколько шагов по направлению к перекрестку и стал ждать, пока поток машин проедет и можно будет перейти дорогу. Мужчина посмотрел налево. Но едва он повернул голову направо, то успел увидеть, как на него несется автомобиль на огромной скорости. Его сбило с ног, потом сильнейший удар по голове. И все. Аня плохо спала, заснула лишь под утро. Проснувшись, она увидела СМС от Ксюши. «Перезвони, у меня очень плохие новости». Девушка все понимала, просто отказывалась верить в это. Интуиция подводила редко, ее догадки подтвердились. Так она узнала о смерти Ильи. Это выбило у нее почву из-под ног. Она сама была будто неживая. Нужно было ехать на похороны. Тот ужас, что она там испытала, сложно передать словами. Безутешная мать Ильи рассказала им, что видела сон накануне его смерти. «Снится мне мама моя покойная, к иконам подходит, падает на колени и горько плачет. Бывшая жена все кружилась возле гроба и рыдала напоказ. В воздухе смердела этой показной фальшивой игрой в бедную вдову. Бабки осуждающе шептались за спиной, видимо, чувствовали». Наступил вечер. Аня с Ксюшей сидели за столом и пили. Денис уехал в рейс. Тут неожиданно, словно из глубины души, Анюте пришла в голову мысль. Это был приворот. Она вдруг поверила, что это вполне может быть, хотя до этого отрицала всякое вмешательство магии в нашу жизнь. Так плохо ей не было никогда, она ведь теряла. Девушка прекрасно знала, что такое боль потери, но тут было что-то другое. Нечто мучило ее, в комнату к ней влетали птицы, она не могла читать молитвы до конца, ее просто разрывало от боли. Не отдавала себе отчет, снова нужно начинать жить, но такое ощущение возникало, будто одной ногой в могиле стоит. Вроде существует, но живой себя не чувствует. Аню очень тянуло туда, так как никогда. Невыносимо влекло. Она знала, что не сможет свести счеты с жизнью, как бы ни было плохо. Очень тяжело улыбаться всем и делать вид, будто все нормально, когда это не так. Порой она чувствовала, что боли в ней настолько много, что просто не помещается в ее хрупком существе. Вы, наверное, знаете, то ощущение, как будто тебя вот-вот разорвет изнутри. Однажды она улетела в командировку в Нижневартовск. Город встретил ее метелью и сильным морозом, несмотря на конец апреля. Там к ней в руки попал номер телефона одной предсказательницы. И хоть она и сомневалась, все же решила сходить узнать правду насчет Ильи. Дело в том, что Аня чувствовала и знала некоторые вещи, которые до этого были ей недоступны. Она говорила, что чувствует связь с ним, но где гарантии, что это не последствия стресса? В июне она пошла к предсказательнице. Выглядела эта женщина вполне себе обычно и современно. Ведьма посмотрела на нее и спросила: «Кто рядом с тобой стоит?» Аня показала фото Ильи. Ее догадки подтвердились. Это был приворот. Но это еще не все. «Связаны вы. Любит он тебя, самое лучшее считает. Вы бы расписались, и дети были бы. У тебя потери в семье будет, заберет он тебя. Не должен был он умереть. Неестественная внезапная смерть. Да и тебе недолго-то осталось. Он не желает зла тебе, но так происходит», — произнесла колдунья. После этого похода понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Из колеи, конечно, выбило, и хоть девушка что-то понимала и чувствовала, но не думала, насколько сильно эта связь вредит людям, хоть это и логично. Аня стала совсем другой. Будто бы постарела душой на несколько десятков лет. Бледные очень тени залегли под глазами. Говорила она об этом только с Ксюшей. Кому еще об этом скажешь? Подумает ведь, что с ума сошла. Много она прочитала информации о некросвязях и о приворотах. Чем больше читала, тем больше убеждалась, что ей не выбраться. Нет, у нее не было столько времени и средств. Хоть она и держалась изо всех сил, но внутренне чувствовала беду. Пыталась улыбаться и шутить, но все это сменялось периодами истерик. Спасало ее только чувство юмора, молодость и музыка. Еще когда Илья был жив, они слушали общие любимые песни группы Агаты Кристи, Наутилиус Помпилиус и Би-2, «Полковнику никто не пишет». Тогда они думали, что счастливы, и даже не знали, какое будущее ему готовано. Сейчас оба зависли между небом и землей и вместе мучились от этого. Ни тут, ни там. Перед глазами у девушки стояли разные картины, связанные с парнем. Ей снился его дом, мать, и много диковинных вещей с ней происходить стало. Все детали сложились в единый пазл. Однажды зимним утром, торопясь на работу, она взяла такси и села на переднее сиденье, не пристегнувшись. Внутри было тревожно. Девушка смотрит в окно. Справа, откуда ни возьмись, возникает джип, на всем ходу врезается в их машину. Все происходит, как в замедленной съемке. Аня со всей силы влетает в лобовое стекло. Осколки ранят ее лицо, все заливает кровью, слышится хруст сломанной шеи. Ксюша сразу приехала на место аварии. В это не хотелось верить. Ты никогда не будешь готов к этому. Ее слезы застывали льдинками, скатывались вниз по лицу. Наверное, они встретились, подумала сестра Ани. Взгляд ее устремился в небо. Прошло какое-то время, и мама Ани нашла письмо, в котором было написано следующее. «Мам, если ты читаешь это письмо, то меня уже нет в живых. Это такое банальное начало, но да ладно. Иногда думаешь, что нечто случается в каких-то книгах и фильмах, но это не так. Я хочу открыть тебе глаза, потому что ты мой родной человек и должна знать правду. Многие люди не видят дальше своего носа, а я хочу, чтобы ты посмотрела на эту историю своим сердцем. Самого главного глазами не увидишь. Я бы не писала тебе, если бы знала, что не смогу до тебя достучаться, но мы как-то затрагивали эту тему, и я поняла, что это возможно. Раньше я была жутким скептиком и не верила во всю мистику, но правда бывает другая, а не та, что приносят на блюде. Иногда происходило то, что не должно было произойти, а любовь бывает сильнее смерти. Я надеюсь, что, прочитав эту историю, ты не сочтешь меня сумасшедшей. Прислушивайся к голосу души, а не разума. Когда мы познакомились с Ильей, я не могла ничего знать, но внутренне чувствовала беду. Мы были очень близки, ни с кем нам не было никогда так хорошо, как друг с другом. Внутреннее чувство мне подсказывало все оборвать, но я не могла. Сколько раз это было известно одному Богу. Когда он предлагал мне встречаться с ним, он ужасно боялся, как будто идет на смертную казнь. Мне показалось это странным. Ксения пыталась открыть мне глаза и говорила, что это приворот. Илья с Аленой, бывшей женой, приходили к нам в гости, она слышала, как та унижала его. А он ничего не мог ответить, много было таких случаев. Но я не верила и отмахивалась от ее слов. Он рвался ко мне, а я к нему. Мы оба не понимали, что происходит. Мы хотели быть вместе, но не могли. Это было мучительно, он пил и ничего не понимал, а я была маленькой девочкой, которая не знала, почему он так себя ведет. Говорила, что если умрет, мне будет плохо. Незадолго до похорон я позвонила ему и сказала, что мы больше не увидимся никогда. Я не могу так больше. Тогда у меня была истерика, я думала, что все, конец, кончилось, но нет, потом начался сущий ад. Он умер вечером, на утро мне позвонила Ксюша, я знала, что она мне это скажет. Я понимаю, как чувствует себя убитый горем человек, потому что теряла. Это было другое. Не могу описать и не подберу тех слов, как сильно хотелось туда, как птицы ко мне влетали и происходили многие жуткие вещи. Тот ужас, который я пережила на похоронах, я не буду описывать. Какой кошмар там творился. Не хочу говорить. Скажу лишь, что в ту ночь, когда похоронили, и мы пили с сестрой, из ниоткуда пришло ко мне, это был приворот. Я поняла это настолько четко, насколько можно. Я приходила в гости к подруге, говорила ей, она верит во все это, что между нами есть связь, чувство. На могиле у него у меня просто ехала крыша и разорвалось сердце. Тогда я решила, если нужно будет, то узнаю всю правду. И оказалась этим человеком, который должен был все узнать. Я улетаю в Нижневартовск и знакомлюсь с Гулей. Однажды она мне и говорит, мол, есть женщина, которая видит их и связывается с мертвыми. Сначала мне показалось это бредом, но я решила сходить. Не имею права все писать, о чем она говорила мне, скажу лишь только, что эти догадки подтвердились. Это действительно был приворот, и связь между нами есть. Как бы это мягко сказать, ни к чему хорошему это не приведет. Проблемы с ногами, все сходится. Еще раньше я чувствовала беду. Смотрю фильмы, слушаю музыку, все со смертью связано, это... Связь вредит людям. Что бы ты ни подумала, что я набитая дура, то похода к этой женщине я уже все это знала, чувствовала душой. Мы могли быть вместе, но нам не дали. Его жизнь рухнула, а следовательно и моя. Я читала очень много информации о приворотах и об этих связях. Это все даже более чем ужасно, понимаешь? Я нахожусь между... И не понимаю, что я тут делаю и зачем мне все это. Я люблю его всем сердцем и всей душой, а он не может уйти окончательно, потому что связан со мной. Если захочешь почитать о таких вещах, почитаешь «Некросвязь» называется. Толку винить Алену ненависть отравляет душу и так тяжело. Чем она думала, когда делала приворот, не знаю. Две загубленных жизни, две разрушенных судьбы. Вот итог всего этого. Я понимаю все, мне недолго осталось. Я плохо себя чувствую в свои 29. Не могу нормально есть, спать. У меня постоянно перед глазами картины его аварии. Я скоро поеду на то место, меня тянет туда. Кстати, о месте аварии, об аварии в целом. Человек под приворотом не думает о самосохранении и погибает неестественной смертью. Он не должен был умереть, но умер. Я тоже умру, чувствую. Однажды я познакомилась с одним парнем, попросила его отвезти его на место аварии. Я снова туда поеду. Не смогла быть с ним. Когда с другими только об Илье и думаю. В конце написала ему, что не могу с ним быть так, как люблю Илью. Это все было под этим воздействием. Мной будто что-то управляло. Я много читала об этом, мне никто не может помочь. Я не могу помочь себе. Не смогла смириться с этим, хоть тогда была просто девочкой, которая ничего не смыслила. Он умер неестественной смертью. Приворот — очень страшная вещь, мы не смогли с этим смириться. Это слишком чудовищно, чтобы смириться. Каждый день чувствую его присутствие, ощущаю его боль и свою, потому что мы связаны. Стараюсь объяснить доступным языком. Надеюсь, ты не посчитаешь меня ненормальной? Бедная моя душа, у меня внутри все разрывается. Я пыталась молиться, не могу читать молитву, задыхаюсь от боли. Вот это и есть настоящее чувство. По бумагам я никто ни ему, ни Ксюше, я так и не стала крестной ее сыну. А в духовном смысле все. Знаешь, у меня будет к тебе одна просьба. Мне часто снится его мать, во сне она по-доброму относится ко мне. Она хотела познакомиться со мной, я не смогу этого сделать, меня разорвет от боли. Я хочу, чтобы вы познакомились, даже это пишу под этим воздействием. У вас не получилось познакомиться при нашей жизни. Может, получится после. Она не выгонит тебя, не оттолкнет. Знайте, что ваши дети хотели быть вместе, но они были обречены. Я ничего не могу сделать. Понимаешь, что мне капец. Прости меня за все, и Алену нужно простить. Возможно, когда она делала это, то не соображала, к чему это может привести. У нас могла бы быть семья, обычная жизнь, но нам, видимо, не дано. Вся наша жизнь — это мука. Я даже доля не передала того ужаса, что я испытываю ежедневно. Меня просто рвет на куски. У тебя растет сын, пожалуйста, будь внимательнее, сосредоточься на нем. Помни про мою просьбу. Мы бы хотели, чтобы вы познакомились. Пока. Она писала это письмо, потому что считала, что люди должны знать правду. А еще для того, чтобы недосказанности не было после ее ухода. По-другому не могла. Так как была уверена, что самая главная правда, ведь сила-то в ней, какой бы отвратительной она ни была. Люди не понимают, что они творят. Губят не только чужие, но и свои судьбы, а главное — собственных детей. Жизнь Алены не сложилась. Счастье не построила эта женщина. Детям ее, к сожалению, тоже туго пришлось. Обрела кучу болячек и проблем, умерла в старости, в страшных мучениях. У всех действий есть последствия. Это не просто мистическая история, а крик души. Это происходит, происходило и, к сожалению, будет происходить, пока не коснется, не поверишь. Выражаю огромное соболезнование всем, кто потерял своих родных. Любите и берегите друг друга.